Глава 15. Тимур. «Ты привез меня сюда, чтобы убить и расчленить труп?» Мышь с ужасом осматривается вокруг. А когда такси уезжает, у нее в глазах появляется паника. «Это было бы слишком просто». Получаю какое-то садистское удовольствие от ее страха и от осознания, что здесь она находится в полной моей власти. «Тогда почему ты привез нас в промзону? Это что, пранк?» «А ты чего ждала? Ночного клуба?» Усмехаюсь и подхожу к невзрачному серому зданию. Организатор вечеринки скинул координаты проведения мероприятия, и нет сомнений, что нам нужно именно сюда. «Ну, точно не этого», — семенит она следом за мной, звонко цокая каблуками. «Пока это место больше напоминает локацию из фильма ужасов, и вот-вот выпрыгнет из-за угла маньяк с топором и зарубит нас, а я в этой чертовой юбке даже 2 метра пробежать от него не смогу». «Все просто, ты можешь ее снять», — смеюсь. «А вообще, тебе бы сценарий писать». Впервые слышу от убогой такой словесный поток. Вижу двойные металлические двери, из-за которых доносятся приглушенные звуки музыки. Останавливаюсь у входа и нажимаю на звонок. Даже стоя снаружи, я уже ощущаю, как в кровь происходит выброс адреналина. Мне не терпится оказаться внутри, но еще больше хочется посмотреть на реакцию убогой. На одной из створок приоткрывается маленькое окошко, и вместе со звуками музыки, льющейся оттуда, там появляется мужское лицо. «Членская карта», — басит он. Достаю из кармана пластиковые карты, любезно предоставленные 2 бездарными актрисами, чья участь вечно маячить в массовке и по итогу оказаться в эскорте, и показываю охраннику. Он закрывает окошко, блокируя музыку. А затем раздается скрежет, и дверь открывается. Мышь неуверенно топчется позади меня. Оборачиваюсь к ней и киваю на вход. Когда мы оказываемся внутри, дверь грохает, закрываясь. Поворачиваюсь к Стефе. Она напряжена, но не вздрагивает от страха. Я снова показываю карточки. Амбал пропикивает их на компьютере, а потом осматривает нас металлодетектором. Только после этого нас пропускают внутрь. «Не отставай», — говорю убогой, идя по длинному коридору с бетонными стенами на звуки музыки. У входа в зал стоит охрана, которая следит за порядком внутри. «Ого!» — выдыхает мышь, как только мы заходим в заполненное людьми помещение. Внимание убогой притягивает октагон, занимающий весь центр зала. Внутри уже идет бой. Стоящие вокруг ринга зрители кричат, подбадривая своего бойца с бокалами в руках. «Будете делать ставки?» — спрашивает возникшая из ниоткуда блондинка в кожаном купальнике и с планшетом в руках. «Могу я увидеть список бойцов?» «Все они выведены на экран», — кивает она на огромную плазму, что висит невдалеке от входа. Напротив каждого имени участника красуется фото, облегчая выбор. «Ты думал, что меня шокирует драка?» — слышу рядом с собой мышиный писк, пока блуждаю глазами по кличкам бойцов. «Это не просто драка, сестричка», — оборачиваюсь к ней. «И даже не просто бои без правил. Здесь бьют до тех пор, пока противника не придется выносить на руках с октагона». «Ты снова меня разводишь. Так же можно до смерти забить человека», — не верит мне дурочка. «Они знают, на что идут и ради чего идут на этот риск». «Неужели за деньги готовы рисковать собственным здоровьем?» Она переводит взгляд на клетку, где один боец забивает второго так, что черты лица уже не различаются в том кровавом месиве, что осталось вместо его лица. «Это ужасно!» — тяжело дышит. «И тебе такое нравится?» — не скрывает своего шока. «Мне интересно, как далеко люди готовы зайти в погоне за наживой?» «Но это же бред!» «Позволять себя калечить ради какой-то кучки денег, которую придется потратить на то же самое лечение?» «Для кого-то это странный способ поднять бабки, а для других – единственная возможность получить сумму здесь и сейчас в тяжелый жизненный момент». Указываю девушке имя бойца, на которого ставлю, и направляюсь к кассе, внося ставку наличными. «Оу!» – смеется убогая. «Не думала, что ты вообще в курсе того, что у людей бывают тяжелые жизненные моменты». Так я и знал. Беру ее за локоть и веду к бару. «Что именно?» «Что тебе противопоказано думать?» «Идиот!» — фыркает она. «А я беру нам 2 бутылки воды. Держи, и не вздумай тут пить что-то в незапечатанной заводской упаковке. Не хотелось бы потом откачивать ее, да еще и перед отцом объясняться. Где ее так, и какого хера мы там забыли?» «Значит, весь шум ради мордобоя?» Сводная пытается казаться невозмутимой, но я вижу, как она старательно избегает бросать взгляды на ринг. «О нет, мышка, это не просто мордобой. Это практически игры на выживание. Их к концу вечера останется только один». «Боже мой!» Она шумно втягивает воздух и откручивает крышку бутылки, взбираясь на барный стул. «Пойдем ближе?» – спрашиваю убогую. Но она лишь мотает головой. «Сиди тут, я скоро вернусь». Оглядываю обстановку. Не хотелось бы ее оставлять тут одну. «Хорошо, папочка», — закатывает глаза Стефа. А я прохожу к октагону как раз в тот момент, когда окровавленное тело поверженного бойца вытаскивают из клетки. И заходит тот самый боец, на которого я поставил. Не успевает наблюдатель дать отмашку, как стервятник делает рывок и наносит серию ударов по противнику в голову и в корпус. Бедолага даже не успевает отразить их, пошатывается и валится с ног. И стервятник продолжает его добивать ногами. Скучно, но ничего. Подождем конца вечера, когда он выйдет на ринг с более сильным соперником. Оборачиваюсь к бару, и сердце пропускает удар, потому что этой дуры белобрысой нет на том месте, где я ее оставил. Осматриваюсь по сторонам и нигде ее не вижу. В животе скапливается ком, и кровь в жилах стынет от страха, потому что я нихуя не знаю, что здесь с ней может случиться, и должен немедленно ее найти.